Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Здравствуйте, профессор! Добрый день, Владимир Сергеевич! А, ребята, заходите, заходите. Хочу поделиться с вами своей радостью. Что случилось? Недавно мои друзья-археологи вернулись из научной экспедиции. Они производили раскопки в Новгородской области. Смотрите, что им удалось найти. Какая-то каска и металлическая сетка. Похоже, нашли мы кольчугу. Так и есть. Это средневековый русский шлем с бармицей. Кольчугой, которая крепилась к шлему и защищала шею воина. Обратите внимание на узорчатую окантовку. Орнамент похож на вьющееся растение. Он очень хорошо сохранился. Кто-то из наших предков, древних славян, носил этот шлем во время боевых сражений. Он пролежал в земле 8 веков. Круто! 8 веков! Здесь есть одно любопытное обстоятельство. Обычно такие артефакты встречаются в древних захоронениях. Но в этот раз шлем был найден под корнями старого дуба. По какой причине он там оказался, неизвестно. Вот было бы здорово вернуться в прошлое и выяснить эту странную загадку. Это нетрудно устроить, ведь у нас есть универсальный перемещатель. Он перенесет нас на 800 лет назад, и если нам повезет, мы это выясним. Спасибо, профессор! Наверняка с этим шлемом связана какая-то страшная тайна. Меня шлем мало интересует, но вот побывать в далеком прошлом нашей страны я давно мечтала. Мне очень интересно взглянуть, как жили древние славяне. Что ж, в таком случае мы все отправляемся в путешествие. Время назначения – середина 13 века. Место – Приельменская низменность. Ой, сколько раз мы уже пользовались универсальным перемещателем, но каждый раз я удивляюсь, как быстро и незаметно он переносит нас во времени и пространстве. Точно! Вот и сейчас мы только что были в кабинете профессора, и тут, бац, мы на полянке, а вокруг густой лес. Тут какая-то тропинка. Давайте проверим, куда она нас заведет. Владимир Сергеевич, а расскажите, как возникла наша страна? Хорошо, но на ходу говорить трудно. Давайте задержимся здесь. Садитесь поудобнее. В начале 9 века на восточноевропейской равнине жили разрозненные племена восточных славян. Между речками Припять и Двина – Дреговичи, в полях возле реки Днепр – поляне, в соседних лесах – древляне. Были еще родимичи, вятичи, кривичи, северяне. Будущие создатели Новгорода обосновались у озера Ильмень. Они назывались... Ильменяне. Почему ильменяне? Нет, Петя, жители тех мест именовались славянами. Наши предки жили скотоводством, охотой и земледелием. Сеяли просо, гречиху, полбу – это особый вид пшеницы. А, это про нее Пушкин писал в сказке о попе и работнике его балде. Есть же мне давай вареную полбу. Верно, Маша. Одним из самых важных промыслов у славян было бортничество. А что это такое? Это слово произошло от старорусского названия дупла дерева – борть. В этих дуплах пчелы хранили свой мед, а бортники его собирали. Бортник – значит пчеловод. Выходит так. Жилище у древних славян не отличалось особым комфортом. Часто это была небольшая полуземлянка. Дверью служил кусок материи или шкуры. Земляной пол со временем утаптывался и становился твердым и гладким. Отапливалось такое помещение небольшой печкой, сложенной из камней. Трубы не было, дым выходил прямо через дверь. У печки в самом теплом месте обычно спал глава семьи. Дети и жена справа от входа. В холодное время у дверей спала скотина. Ха, вот дела! В доме жила корова. Ну не оставлять же ее на морозе. Крышу поддерживал деревянный столб, который порой ставили прямо посередине помещения. Такие постройки были рассчитаны на недолгое использование. А почему они не строили крепкие, основательные дома? Да потому что не умели. Не умели? Что ж, возможно. А возможно, в этом просто не было нужды. Племя не могло долго оставаться на одном месте. Со временем зверей в округе становилось меньше, а земля истощалась. Тогда глава рода отдавал приказ, и племя снималось с насиженного места и шло искать другое, более плодородное. А если там уже кто-то жил? Свободной незаселенной земли в те времена было предостаточно. Не надо было никого сгонять, убивать или порабощать. Переезд обычно происходил без кровопролития. Хотя это не значит, что конфликтов не было вообще. Обычаи в те времена были дикие. Например, мужчины того времени не видели ничего дурного иметь много жен или похищать невесту из соседнего племени. В этом случае оскорбленное племя могло пойти войной на обнаглевших соседей. И правильно, нечего похищать чужих невест. В некоторых племенах своих предков хоронили на границе земельных участков, на межах. Таким образом, покойный чур или щур, как тогда называли своего прародителя древние славяне, должен был оберегать землю своих потомков. Отсюда и пошло сделать что-то через чур, то есть пересечь границу дозволенного. А шлемы они уже умели делать? Подобное тому, что я вам показал, нет. Но кузнечное дело было им уже знакомо. Мечи, ножи, топоры, копья получались отличного качества. Несмотря на дикость нравов и странность обычаев, наши предки были очень дружелюбны. Многие иностранцы смогли в этом убедиться. Вы имеете в виду туристов? Нет, Петя. Туристический бизнес в те времена был, прямо скажем, слабо развит. Я имею в виду купцов. Они пересекали наши земли по пути в Константинополь, столицу Византийской империи. Его еще называли Царьград. На протяжении многих лет происходило заселение нашего края. Свободных мест становилось все меньше, да и люди предпочитали жить оседло, стали осваивать ближайшие земли, вырубали лес, выкорчевывали пни, а освободившуюся территорию использовали для посевов. И дома стали строить более основательно. Там, где леса много, из дерева, а в степных местах из глины. Дома из глины? Вот чудеса! Хлипкое должно быть строение-то получалось. Ну, не скажи. Глинобитные дома довольно прочные. Их основой служит деревянный каркас, на который налепляют стенки. Позже строение такого типа превратилось в белорусские и украинские хаты, которые продолжали строить вплоть до 20 века. А выдержат такие дома, к примеру, нападение свирепых львов? Откуда у нас львы, Петя? Ну, волки. Волки-то водились. Лев в наших краях зверь редкий, только в зоопарках встречается. А вот волки действительно водились в изобилии. Чтобы защитить свои поселения от диких зверей и от недругов, их огораживали частоколом. А что такое частокол? Подожди, Маша, сейчас я догадаюсь сам. Частокол, частокол, частоколья. Это забор из кольев. Правильно. Стволы деревьев ставили в ряд и затачивали верхний конец, как мы затачиваем карандаш. Через такой забор не перелезешь. Вот так стали возникать города. Как? Уже целые города? Городом, городком, городищем в те времена называли любой огороженный поселок. Ведь первоначально слово «город» означало забор, ограда, огороженное место. Вокруг рыли глубокий ров и насыпали высокий вал. К примеру, на левом берегу Москвы-реки в Звенигороде есть место, которое так и называется – городок. Заросший, но еще вполне сохранившийся высокий вал в свое время служил хорошей защитой от неприятеля. Наружная его сторона была покрыта глиной. При необходимости ее поливали водой. Зачем? Она ведь станет скользкой. Для этого и поливали. Неприятель по ней скользит и падает. А люди за частоколом смотрят на это и тоже падают. Только уже от смеха. Для строительства крепости обычно выбирали естественные возвышения. Такое положение послужило причиной, по которой во многих славянских землях городские укрепления и крепости именовались вышгородами. Чаще всего идеальным местом считался высокий мыс при впадении одной реки в другую. Почему? Наверное, потому, что река близко, и из нее можно пить. Ну уж нет. Разве ты не знаешь, Петя, что в реке полно микробов? Тогда реки были намного чище. Ведь еще не было машин, заводов и атомных станций, которые загрязняют окружающую среду. Из рек действительно брали воду, но это была не главная причина. Во-первых, крутые овраги и водная преграда делали крепость по-настоящему неприступной. А во-вторых, в те времена дороги в непогоду становились совершенно непроходимыми. Хотя те узкие тропы, которые изредка встречались в обжитых местах, современный человек вряд ли смог бы назвать дорогами. Поэтому главным транспортом были ладьи, большие парусные лодки, которые также могли двигаться и на веслах.